дал ей пощечину. Раздался глухой, незначительный звук. Дедушкины часы не рассыпались от ярости в пыль. Мебель не застонала. Но яростные крики Карлы прекратились, словно их отрезала скальпелем. Она упала на колени, и дверь настежь распахнулась, слегка ударившись о викторианский стул с высокой спинкой и с вышитой салфеткой на сиденье. «Нет, не надо», — тихо сказала Фрэнни. Карла прижала ладонь к щеке и уставилась на мужа. «Ты добивалась этого 10 лет», — сказал Питер. Голос его слегка дрожал. «Я всегда убеждал себя не делать этого, потому что бить женщин не в моих правилах. Я и сейчас так думаю. Но когда человек, мужчина или женщина, превращается в собаку и начинает кусаться, кому-то надо поставить его на место. Мне только жаль, Карла, что я не сделал этого раньше». «Папочка!» «Помолчи, Фрэнни», — сказал он с безразличной суровостью, и она умолкла. «Ты говоришь, что она эгоистка», — сказал Питер, продолжая смотреть прямо в окаменевшее, изумленное лицо жены. «На самом деле ты эгоистка. Ты перестала любить Фрэнни, когда умер Фред. Именно тогда ты решила, что любовь может принести слишком много страданий и что жить для себя гораздо безопаснее. И тогда ты посвятила себя этой комнате. Ты обожала умерших членов своей семьи и совсем забыла о живых. Боль — причина перемен, но вся боль мира не способна изменить фактов. Ты была эгоистична». Он подошел и помог ей встать. Выражение ее лица не изменилось. Глаза по-прежнему были широко раскрыты, и в них застыло выражение недоверия. «Я виноват в том, что не остановил тебя. Чтобы не доставлять лишних хлопот, чтобы не раскачивать лодку, видишь, я тоже был эгоистом. И когда Френ поступила в колледж, я подумал, ну что ж, Карла теперь может жить как хочет, и от этого никому не будет плохо, кроме нее самой. А если человек не знает, что ему плохо, то, возможно, с ним все в порядке. Я ошибся. Я и раньше ошибался, но никогда моя ошибка не была такой непростительной. Мягко, но с силой он взял ее за плечи. А теперь я скажу тебе как муж. Если Фрэнни нужно пристанище, то она найдет его здесь, как и было всегда. Если ей нужны деньги, она сможет найти их в моем кошельке, как и было всегда. И если она захочет оставить ребенка, она так и сделает. Более того, я скажу тебе одну вещь. Если она захочет покрестить ребенка, обряд будет совершен прямо здесь. Прямо здесь, в этой чертовой гостиной. Рот Карлы широко раскрылся, и теперь из него стали доноситься звуки. Сначала они звучали странно, как свисток закипающего чайника. Потом они перешли в пронзительный вопль. «Питер! Твой собственный сын лежал в гробу в этой комнате!» «Да. И именно поэтому я считаю, что не найти лучше места для того, чтобы покрестить новую жизнь», — сказал он. «Кровь Фреда. Живая кровь. А сам Фред, он уже много лет как мертв, Карла. Его давно уже съели черви». Она вскрикнула и закрыла уши руками. Он наклонился и отвел их. «Но червям не досталась твоя дочь вместе со своим ребенком. Неважно, откуда он взялся, но он живой. Ты, похоже, собралась ее прогнать, Карла. Что у тебя останется, если ты это сделаешь?» «Ничего, кроме этой комнаты и мужа, который будет ненавидеть тебя за то, что ты сделала. Если ты это сделаешь, то это будет все равно, как если бы в тот день мы оказались втроем. Я и Фрэнни вместе с Фредом. Я хочу подняться наверх и прилечь», — сказала Карла. «Меня тошнит. Думаю, мне лучше прилечь». «Я тебе помогу», — сказала Фрэнни. «Не смей ко мне прикасаться. Оставайся со своим отцом. Похоже, он вместе тобой все продумал. Как вы расправитесь со мной? Почему бы тебе просто не поселиться в моей гостиной, Фрэнни? Не запачкать ковер? Не швырнуть угли из печки в мои часы? Почему бы и нет?» Она захохотала и протиснулась в коридор мимо Питера. Она шаталась, как пьяная. Питер попытался взять ее одной рукой за плечи. Она оскалилась и зашипела на него, как кошка. Пока она медленно поднималась по лестнице, опираясь на перила красного дерева, ее смех перешел в рыдание. Они были такими безутешными и отчаянными, что Фрэнни чуть не закричала, одновременно почувствовав, что ее сейчас вырвет. Лицо ее отца было цвета грязного белья. Наверху Карла обернулась и пошатнулась так сильно, что Фрэнни подумала, что сейчас она скатится вниз. Она посмотрела на них, как будто собиралась что-то сказать, но потом снова отвернулась. Мгновение спустя дверь ее спальни приглушила бурные звуки горя и боли. Фрэнни и Питер потрясенно уставились друг на друга. Дедушкины часы продолжали тикать. «Это подействует», — сказал Питер. «Скоро она придет в себя». «Ты уверен?» — спросила Фрэнни. Она медленно подошла к отцу, прислонилась к нему, и он обнял ее одной рукой. «Мне так не кажется». «Это не важно. Сейчас мы не будем об этом думать. Я должна уйти. Она не хочет видеть меня здесь». «Ты должна остаться. Ты должна быть здесь в тот момент, когда, если, конечно, это случится, она придет в себя и поймет, что ты по-прежнему нужна ей». Он выдержал паузу. «Что касается меня, то я давно это понял, Фрэн». «Папочка», — сказала она и положила голову ему на грудь. «Папочка, мне так жаль. Я чувствую себя такой виноватой, такой виноватой». Сказал он и погладил ее по волосам. Ее волосы были освещены мягким вечерним светом, золотым и спокойным, таким, какой обычно освещает музеи. «Тсс, Фрэнни, я люблю тебя. Я люблю тебя». Глава 12. Снова зажглась красная лампочка. Насос зашипел, дверь открылась. На вошедшем человеке не было белого скафандра, но в нос ему был вставлен блестящий фильтр, немного похожий на серебряную вилку с двумя зубцами. «Привет, мистер Редман», — произнес он, пересекая комнату. Он протянул руку в прозрачной резиновой перчатке, и Стью удивленно пожал ее. «Меня зовут Дик Дитц. Деминджер сказал, что вы не будете играть в футбол, пока не узнаете, какой счет». Стью кивнул. «Хорошо». Дитц присел на краешек кровати. Он был большим смуглым человечком, немного похожим на гнома из диснеевского мультфильма. «Так что вы хотите знать? Во-первых, я хочу знать, почему на вас нет скафандра». «Потому что Джеральда утверждает, что вы не заразны». Дитц указал на морскую свинку за двойным стеклом. Морская свинка сидела в клетке, а за ней стоял сам Деннинджер с бесстрастным лицом. «Джеральдо?» «Джеральдо последние 3 дня дышал одним с вами воздухом, который поступал к нему через конвектор. Болезнь, которой заразились ваши друзья, легко передается от людей морским свинкам и наоборот. Если бы вы были заразны, Джеральдо давно бы сдох». «Что у меня?» «Черные волосы, голубые глаза, смуглая кожа», — стал плавно перечислять Дитц, но, прервавшись, повнимательнее посмотрел на Сью. «Не смешно, да?» Стью ничего не ответил. «Хотите ударить меня?» «Не думаю, что в этом будет толк». Дитц вздохнул и потер переносицу. «Послушайте», — сказал он, — «когда дела плохи, я начинаю шутить. Кто-то курит, кто-то жует жвачку. Это помогает мне держать себя в руках. Вот и все. А что до болезни, которой вы больны, то, насколько смогли установить Деннинджер и его коллеги, вы абсолютно здоровы». Стью невозмутимо кивнул, но ему показалось, что этот маленький гном сумел угадать под его бесстрастным лицом то внезапное глубокое облегчение, которое он испытал. «Что у других?» «Извините, это секретная информация». «Как заразился Кэмпион?» «Это тоже засекречено». Я думаю, он был военным, и где-то там произошел несчастный случай. Типа того, что был с этими олухами из Уты 30 лет назад, только посерьезнее. Мистер Редман, меня могут посадить в тюрьму только за то, что я буду говорить вам горячо или холодно. Сью задумчиво почесал покрывший щетиной подбородок. «Вам надо радоваться, что мы вам ничего не говорим», — сказал Дитс. «Вы ведь не понимаете этого?» «Чтобы я мог лучше служить своей стране», — сухо произнес Сью. «Нет, это дело исключительно Деннинджера», — сказал Дитс. «В общей системе ни я, ни Деннинджер не являемся шишками. Но Деннинджер стоит даже ниже, чем я. Он всего лишь сервопривод, не более того. У вас есть более прагматическая причина радоваться. Вы ведь тоже засекречены. Вы исчезли с лица земли». «Если бы вы знали достаточно много, то большие шишки наверху могли бы решить, что надежнее всего вам исчезнуть окончательно». Сью ничего не сказал. Он был потрясен. «Но я пришел сюда не для того, чтобы угрожать вам, мистер Редман. Нам очень необходимо ваше сотрудничество. Мы в нем нуждаемся». «Где находятся остальные люди, с которыми я прибыл?» Дитс вытащил из кармана лист бумаги. Виктор Палфри скончался. Норман Брюет, Роберт Брюет скончались. Томас Оономейкер скончался. Ральф Ходжес, Берт Ходжес, Черил Ходжес скончались. Кристиан Артега скончался. Энтони Лео Минстер скончался. «Все?» — услышал он звук своего собственного голоса. «Вся семья Ральфа?» Дитс перевернул бумагу. «Нет, осталась маленькая девочка, Ева, 4 лет. Она жива». «Ну и как она?» «Извините, но эта информация засекречена». Его охватил внезапный приступ ярости. Он вскочил, схватил Дитса за лацканы пиджака и начал трясти его из стороны в сторону. Боковым зрением он уловил смятенное движение за двойным стеклом. Он услышал, как в отдалении завыла сирена. «Что же вы, черти, вытворяете?» — закричал он. «Что же вы делаете? Что же вы делаете, сукины дети?» «Мистер Редман!» «Что? Что же вы, сволочи, вытворяете?» Дверь с шипением распахнулась. Трое мощных людей в оливкового цвета форме вошли внутрь. У всех были носовые фильтры. Дитс увидел их и резко крикнул. «Убирайтесь отсюда к чертовой матери!» Троица выглядела нерешительно. «Нам приказали...» «Убирайтесь отсюда! Вот ваш приказ!» Они ретировались. Дитс спокойно сел на кровать. «Послушайте меня», — сказал он. «Не я виноват в том, что вы здесь. Ни я, ни Деннинджер, ни медсестры, которые приходят измерить вам кровяное давление. Если кто и виноват, так это Кэмпион. А с него вам вряд ли удастся спросить. Он сбежал, но в таких обстоятельствах вы или я также могли сбежать. Техническая неполадка позволила ему сбежать. Такова ситуация. Мы пытаемся исправить ее, все мы, но это не значит, что мы в чем-то виноваты». «Тогда кто виноват?» «Никто», — ответил Дитс и улыбнулся. «Ответственность лежит на стольких людях, что ее как бы и не существует. Это был несчастный случай». «Несчастный случай», — повторил Сью почти шепотом. «А что с остальными? Хэп и Хэнк Кармайкл, и Лила Брюит, их парень Люк, Монти Салливан?» «Засекречено», — сказал Дитс. «Еще хочешь потрепать меня? Если тебе от этого станет легче, то давай». Сью ничего не сказал, но то, как он посмотрел на Дитса, заставило его опустить глаза и заняться складками своих брюк. «Они живы», — сказал он. Может быть, со временем вы их увидите. Что с Арнетом? Карантин. Сколько там умерло? Нисколько. Вы лжете. Мне жаль, что вы так думаете. Когда я смогу уйти отсюда? Я не знаю. Засекречено, горько спросил Стив. Нет, просто неизвестно. Вы, похоже, не заразились. Мы хотим узнать, почему это так. После этого вы свободны. Могу я побриться? Дитц улыбнулся. Если вы позволите Деннинджеру начать обследование, я отдам распоряжение побрить вас прямо сейчас. Я и сам умею держать бритву в руках. Я занимаюсь этим с 15 лет. Дитц твердо покачал головой. Боюсь, это невозможно. Стью сухо улыбнулся. Опасаетесь, что я перережу себе глотку? Давайте просто назовем это... Стью прервал его речь приступом сухого кашля. Кашель был таким сильным, что Стью согнуло пополам. Это оказало на Дитца гальваническое действие. Он вскочил с кровати и пулей понесся к двери, казалось, не касаясь ногами пола. «Не бойтесь», — мягко сказал Стью. «Я просто пошутил». Дитц медленно повернулся к нему. Лицо его изменилось. Губы сжались от гнева, глаза горели. «Что ты сказал?» «Пошутил», — сказал Стью. Улыбка его стала еще шире. Дитц сделал по направлению к нему два нерешительных шага. «Но почему? Почему ты сделал это?» «Прошу прощения», — ответил Стью с улыбкой. «Эта информация засекречена». «Ах ты, сукин сын!» — проговорил Дитц слегка изумленно. «Иди, иди и скажи им, что они могут приступать к своим анализам». Глава 13. Было четверть двенадцатого. Дитц в одиночестве сидел в кабинете. В руках он держал микрофон. «Говорит полковник Дитц», — сказал он. «Местонахождение Атланта. Код PB2. Сообщение номер 16. Файл проект Blue. Подфайл принцесса дробь принц». Сообщение. Файл и подфайл совершенно секретны. Если у вас нет допуска к этому материалу, то пошел парень. Он прервался и на секунду закрыл глаза. Магнитофон плавно работал. «Принц меня чертовски напугал», — сказал он наконец. «Не стану вдаваться в это. Пусть Деннинджер докладывает». «До сих пор тесты не показали наличие вируса». Он вновь прервался, борясь со сном. За последние трое суток ему удалось поспать только 4 часа. Генри Кармайкл умер, пока я разговаривал с принцем. Полицейский Джозеф Роберт Брентвуд умер 30 минут назад. У Брентвуда неожиданно наблюдался положительный результат на вакцину типа «Как ее там?». Он зашуршал бумагами. «Ага, вот она, 63А3». Лихорадка спала. Характерная припухлость гландов прошла. Он сказал, что голоден и съел вареное яйцо с жареным хлебом. Разговаривал вполне осмысленно, хотел узнать, где находится. Потом лихорадка внезапно возобновилась. Начался бред. Он сорвался с кровати и бегал по комнате, крича, кашляя и выплевывая слизь. Потом он упал и умер. Он сделал паузу. «Худшее я приберег под конец. Мы можем рассекретить принцессу обратно в Еву Ходжес». Ее карета с четверней сегодня превратилась в тыкву, запряженную мышами. А посмотреть на нее, скажешь, что у нее все в порядке, даже насморка нет. Конечно, она переживает, скучает по маме. В остальном с ней с виду все в порядке. И однако она больна. После завтрака измерение артериального давления показало сначала спад, а потом подъем. В настоящее время это единственный способ диагностирования, которым располагает Деннинджер. Перед ужином Деннинджер показал мне слайды ее мокроты. Как способ похудеть? Слайды мокроты просто восхитительны, поверьте мне. И они кишат этими круглыми микробами, которые, по его словам, совсем не микробы, а инкубаторы. Не понимаю, как он может знать, как эта штука выглядит и где она находится, и не уметь ее остановить? Он сыплет терминами, но мне кажется, что он сам их не понимает. Дитц закурил. Ну и к чему мы пришли на сегодняшний день? Есть болезнь, у которой есть несколько ярко выраженных стадий, но некоторые люди минуют одну из стадий. Некоторые могут вернуться на одну стадию назад. С некоторыми случается и то, и то. Некоторые задерживаются на одной стадии в течение сравнительно долгого промежутка времени. Другие же проносятся через все четыре, словно на реактивных санях. Один из наших чистых объектов уже больше не является чистым. Другой же представляет собой 30-летнего грубияна, который здоров, как я. Деннинджер сделал ему 1 030 000 анализов и определил только 4 отклонения от нормы. У Редмана очень много родинок на теле. У него легкая склонность к гипертонии, настолько легкая, что нет смысла лечить ее сейчас. Когда он нервничает, у него появляется небольшой тик под левым глазом. И Деннинджер утверждает, что он видит сны гораздо чаще среднестатистической нормы. Почти всю ночь подряд. Каждую ночь. Они выяснили это из электроэнцефалограммы, которую они успели снять, прежде чем он забастовал. Вот такие дела. Я ничего не могу из этого извлечь. В том же положении и доктор Деннинджер, и люди, которые проверяют его работу. Все это пугает меня, Старки. Это пугает меня потому, что никто, за исключением очень классного врача, посвященного во все факты, не определит ничего, кроме обыкновенной простуды у людей, зараженных этой штукой. И бог мой, ведь никто не пойдет к врачу, если только у него не воспаление легких или подозрительная опухоль на груди, или тяжелый случай крапивницы. Слишком дорого обходится визит. Вот они и останутся дома, будут пить побольше жидкости и соблюдать постельный режим. А потом они умрут. Но перед тем, как умереть, они загрязнят каждого, кто заглянет к ним в комнату. Все мы по-прежнему ждем, что принц, мне кажется, я где-то использовал его настоящее имя, но сейчас мне на это глубоко плевать, свалится сегодня ночью или завтра, или самое позднее, послезавтра. А вплоть до настоящего момента никто из заболевших не проявил никаких признаков улучшения. На мой взгляд, эти сукины дети из Калифорнии слегка перестарались. Дитц, Атланта, PB2, конец сообщения. Он выключил магнитофон и долго-долго смотрел на него. Потом он снова закурил. Глава 14. Было без 2 минут полночь. Патти Гриер, медсестра, пытавшаяся смерить Хью давление, когда он объявил забастовку, пролистывала свежий выпуск «Маккол» и ожидала того момента, когда надо будет идти и проверить мистера Салливана и мистера Хэпскома. Хэп будет сидеть и смотреть телевизор, и с ним не возникнет никаких проблем. Ему нравилось подшучивать над ней, интересуясь, насколько сильно надо ущипнуть ее задницу, чтобы она почувствовала это сквозь свой белый скафандр. Мистер Салливан будет спать, и ей предстоит отвратительная процедура. Ведь не она виновата в том, что ей приходится его будить, и ей казалось, что мистер Салливан должен бы отдавать себе в этом отчет. Ему надо бы гордиться тем, что правительство так о нем заботится, и тем более бесплатно. И она ему так и скажет, если он опять будет выражать недовольство. Стрелка указывала на 12. Пора идти. Она оставила пост медсестры и пошла по коридору к белой комнате, где ее сначала обрызгают из пульверизатора, а потом помогут ей надеть белый костюм. На полпути туда в носу у нее защекотало. Она вынула из кармана носовой платок и 3 раза не сильно чихнула. Поглощенная предстоящей встречей с капризным мистером Салливаном, она не придала этому никакого значения. Возможно, это был легкий приступ сенной лихорадки. На посту медсестры висел плакат, на котором большими красными буквами было написано: «Немедленно доложите вышестоящему лицу о любых простудных симптомах, какими бы незначительными они ни были». Но мысль об этой надписи не пришла ей в голову. Она твердо знала, что даже мельчайший вирус не может проникнуть сквозь замкнутую оболочку белого костюма. И тем не менее, по пути в белую комнату она заразила санитара, доктора, который собирался уходить, и другую медсестру, как раз в преддверии ее полночного путешествия по городу. Начинался новый день. Глава 15. Днем позже, 23 июня, большой белый конни несся на север по шоссе номер 180. Скорость была где-то между 90 и 100. Путь, который проделал конни с тех пор, как Поук и Ллойд убили его владельца к югу от Хачиты, был петляющим и лишенным всякого смысла. За последние 6 дней они убили 6 человек, в том числе владельца Континенталя, его жену и дочку. Но не из-за этого они нервничали на заставе между штатами. Дело было в наркотиках и оружии. 5 граммов гашиша, жестяная баночка с кокаином и 16 фунтов марихуаны. 2 пистолета 38-го калибра, 3 45-го и 1 магнум 357. Они свернули на север у Деминга, проехали Херли и Байерд, а также несколько больше по размеру Сильвер-Сити, где Ллойд купил пакет гамбургеров и 8 молочных коктейлей. После Сильвер-Сити дорога стала уклоняться на запад, как раз в том направлении, куда ехать им не хотелось. «У нас осталось мало бензина», — сказал Поук. «Осталось бы больше, если бы ты не гнал с такой скоростью», — сказал Ллойд. «Но-но!» — закричал Поук и нажал на газ. «Вперед, ковбой!» — завопил Ллойд. «Но-но! Хочешь покурить?» Между ногами у Ллойда лежал большой зеленый пакет. В нем было 16 фунтов марихуаны. Ллойд дотянулся до пакета, вытащил горсть и стал сворачивать самокрутку. «Но!» Машину болтало из стороны в сторону. «Кончай это дерьмо!» — крикнул Ллойд. «Повсюду сыпется эта дрянь!» «Но!» «Давай! Нам надо сбыть с рук эту штуку, иначе нас поймают и запихнут в багажник!» «Окей, парень!» Паук выровнял машину, но выражение лица у него было обиженным. «Это была твоя мысль, твоя идиотская мысль. Раньше тебе казалось, что это хорошая мысль?» «Да, но я не знал, что дело кончится тем, что мы будем колесить по этой чертовой Аризоне. Как мы вообще доберемся до Нью-Йорка этой дорогой?» «Мы сбиваем погоню со следа, парень», — сказал Ллойд. «Чертовская удача», — сказал Паук. «Все еще дуюсь. Адская же у нас работенка. Знаешь, что у нас есть, кроме зелья и пушек? У нас $16 и 3 сотни кредитных карточек, которые мы никогда не посмеем использовать. Черт, у нас даже нет денег, чтобы наполнить бак этого борова». «Бог пошлет», — сказал Ллойд и закурил самокрутку. «А если ты собираешься продать ее, то какого черта мы ее курим?» продолжал Паук, не слишком-то успокоенный мыслью о божественном милосердии. «Ну, продадим несколькими унциями меньше. Какая разница? Давай, Паук, затянись». Это был верный способ развеселить Паука. Он гоготнул и взял косяк. Между ними на подставке